Глава четвертая. На первое время Глоберман оставил пикап стоять во дворе Якоби и Якубы и всякий раз, когда появлялся в деревне, навещал свою собственность. «Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко мне», — объяснял он любопытствующим, потому что стыдился признать, что не умеет водить. Когда, наконец, все начали посмеиваться над ним, он собрался с духом и принялся самостоятельно учиться вождению, используя для этого пустые проселочные дороги, и вскоре на полях забили фонтаны, возвещавшие о тех местах, где он сорвал вентили с водоводных труб. После того, как он сбил осла, разворотил баштан и повалил три яблони, деревенский комитет предупредил, что примет самые суровые меры, если он не возьмет себе учителя. Тотчас объявилось множество кандидатов, но Глоберман, ни секунды не колеблясь, выбрал Одеда Рабиновича, который уже тогда, в свои 11 лет, славился по всей округе мастерством вождения. Номи рассказывала мне, что ее брат согласился ходить в школу только чтобы научиться читать журнал «Двигатель, машина и трактор» и писать письма импортерам «Рио» и «Интернешнл». Одет действительно читал только о машинах и думал только о двигателях, а уж о трансмиссиях, коробке передач и компрессионном числе мечтал с такой неистовой сосредоточенностью, что в конце концов научился водить, так ни разу и не сев в машину, потому что в своем воображении он уже тысячи раз выполнял все необходимые для этого действия, переключал скорости, освобождал сцепление, ускорял, замедлял, тормозил и поворачивал, и все это с тем экстатическим наслаждением, с которым любовник смакует нарастающее желание и готовит себя к его удовлетворению. «Если ты так и будешь все время гудеть, как машина, у тебя губы станут, как у негра», — предупредил его дядя Менахим. Но Одет не обращал внимания на предостережение и в 8 лет уже спорил с удивленными взрослыми, доказывая им преимущество воздушного охлаждения перед водяным и V-образных двигателей по сравнению с линейными. Как раз в то время в деревню заглянул проездом Артур Руппин, и пока этот партийный деятель целовал выведенных ему навстречу детишек в веночках, а его водитель безуспешно обхаживал Ривку Шейнфельд, Одет использовал всеобщее возбуждение и суматоху, прокрался к длинному форду гостя, включил двигатель и умчался в поля. Он гнал машину, как уверенный и опытный шофер, и даже пару раз крутнулся на месте, выполняя всякие фокусы и поднимая облака пыли. Под конец он бросил форд в одном из садов, скрылся в эвкалиптовой роще и вернулся пешком лишь на утро, потому что не знал, какое восхищение и гордость он вызвал в сердцах всех деревенских жителей, и боялся, что дома его ждут суд и расправа. Теперь он пытался втолковать Глоберману азы вождения, и тот послушно выполнял все его указания. «Машина — это не корова, Глоберман!» — слышался из пикапа тонкий детский голос, когда Сойхер в очередной раз съезжал с дороги в поле. «Ей не крутят хвост! «У нее есть руль!» К счастью для Глобермана, зеленый пикап с его 6 гигантскими медленными поршнями и 3 длинными рукоятками сцеплений был необыкновенно терпелив. Двигатель никогда не глох, и толстая жесть была достаточно прочной, чтобы выдержать большинство истязаний и ударов, на которые обрек ее новый хозяин. К чести самого хозяина следует заметить, что при всем том, Глоберман оказался человеком законопослушным. Он не ограничился уроками вождения, но удосужился съездить в управление дорог в Хайфе, зашел там к чиновнику, который занимался соответствующими делами, и обменял 20 килограммов отборного мяса плечевой части на 2 экземпляра водительских прав, один для себя и другой для своего маленького учителя, которые включали все мыслимые виды транспорта: мотоцикл, автобус, легковую машину и грузовик любого размера и типа. «Водительских прав на поезд и самолет у них не оказалось», — — хохотал он. Но даже обзаведясь водительскими правами, Глоберман по-прежнему продолжал брать уроки у Адеда, пока тот не сказал ему, что пора кончать. «Я уже умею водить?» — удивился скототорговец. «Нет», — сказал мальчик, — «но лучше ты уже никогда не научишься». Однако Глоберман настоял, чтобы они продолжали учебу, и однажды Одет вернулся домой с большой охапкой разноцветных роз в руках. «Это для тебя», — сказал он Юдит. «Это не от меня. Это от Сойхара». Юдит взяла у него розы и увидела, что это не букет, а цветастое платье. Она развернула его, и, несмотря на злость, вынуждена была признать, что у Сойхара хороший вкус, и рука его не скупа. К вечеру Глоберман пришел во двор Рабиновича и ухитрился войти в коровник точно в тот миг, когда Юдит стояла перед зеркалом и примеряла на себя его подарок. «Неужели ты думаешь, госпожа Юдит, — воскликнул он голосом победителя, — что человек, который умеет с одного взгляда назвать вес коровы, не сумеет выбрать для женщины платье без примерки?» Не столько грубое сравнение задело ее, сколько его правота. Платье и впрямь было точно по ней. «Ты не постучал, — отрезала она. — Тот коровник, госпожа Юдит. — выпрямился Сойхар. — Это место, куда я прихожу по делу. Разве ты стучишь в дверь деревенской лавки? — Это не только коровник, это еще и мой дом, — сказала Юдит. — А что, Рабинович стучит в дверь твоего дома, когда приходит доить? — Это не твое дело, дрянь! Дивным соболиным шагом обошел ее Глоберман, скользя так неслышно, словно и не двигался вовсе. «Я хотел бы только попросить, чтобы госпожа Юдит, когда она наденет это новое платье, которое ей так к лицу, и почувствует, как эта мягкая ткань обнимает все ее тело, пусть она вспомнит того, кто купил ей этот наряд», — сказал он. «Вон отсюда!» — сказала она. «Никто не просил тебя покупать мне подарки. Я отдам его завтра Одеду, и он вернет его тебе». «Не завтра! Сейчас!» — воскликнул Глоберман. «Сними его при мне и верни!» И он торжествующе отступил к стене коровника. «Я сначала постираю его», — сказала Юдит, «чтобы ты мог отдать его какой-нибудь своей девке. У тебя ведь в каждой деревне есть готовая к услугам корова». «Не стирай его, госпожа Юдит!» — Глоберман упал на колени. «Верни его так, с твоим запахом!» Стоявшая сбоку Рахель нагнула голову, и глубокий возмущенный храп вырвался из ее груди. Глоберман улыбнулся, поднялся с колен, подошел к корове, положил руку на ее затылок, знающими гипнотизирующими пальцами прошелся по хребту до основания хвоста и удовлетворенно подсокал языком. А он изрядно вырос. «Понимающий мясник отвалит мне за него хорошие деньги», — сказал он. «Эту телку ты никогда не получишь, падаль», — сказала Юдит. «Он записан на меня», — сказал Сойхар. Вытащил свою записную книжку и заглянул в нее. «Рахель, верно? Странное имя для теленка». «Ага, вот он. Все в порядке, никакой ошибки. Я должен был получить его в возрасте 6 месяцев, но Рабинович все тянет и тянет». Проницательный и умный человек был Глоберман и почувствовал, что нащупал трещину между Юдит и Моше. «Хороший скупщик скота должен быть очень аккуратным», — сказал он Рабиновичу несколько дней спустя. «Вот она! Записана и ждет у меня в блокноте. Когда ты мне ее продашь, Рабинович?» «Я еще думаю», — сказал Моше. «Это не так просто». «А что тут сложного?» — усмехнулся Глоберман. «Есть хозяин, есть корова и есть перекупщик, верно? Хозяин и корова — думают об ангеле смерти, но перекупщик думает о деньгах, точка. И поэтому он всегда берет верх, Рабинович. Потому что потерять жизнь легко. Потерять жизнь — это раз, и больше никаких страданий. А вот потерять деньги — это очень тяжело. Потому что это может случиться много раз, и каждый раз от этого страдают по новой. Он посмотрел на Моше и, как и ожидал, увидел, что глаза Рабиновича потемнели от гнева. «Ну, ты настоящий бык!» — усмехнулся он. Он знал, что люди такого телосложения загораются не так быстро, но когда уж приходят в ярость, рука у них тяжелая. Поэтому он похлопал Моше по плечу и даже слегка ущипнул, словно оценивая толщину жира и силу скрытых под ним мышц. «Какая замечательная у тебя здесь плечевая связка, Рабинович! Так когда же ты все-таки продашь мне Рахель, а?» «Я не могу сделать ей такое», — пробормотал Моше. «Кому? Корове? Ты что, общество защиты животных?» «Юдит», — сказал Моше. «Госпоже Юдит?» — удивленно воскликнул Глоберман. «Не понимаю, кто тут хозяин. Ты или твоя работница?» И глаза Моше снова потемнели от гнева.